Отчего я так упорно твердила подружкам, что я со дна Енисея достану золотое кольцо? Про какое золотое кольцо мечтала? Ах, если бы можно было взять время за чуб и сказать ему: «Стой, я переоденусь во взрослое платье». Но время бежит и бежит, как река быстротечная, и с этой рекой несусь вперед я, и мне придется сменить платье на ходу, не останавливая ни одной секунды. Подружки проводили меня на пристань, а тут и папаша подошел, заняли каюту первого класса. До свидания», — кричали подружки с берега. К пароходу вели арестантов, закованных в цепи. Некоторые арестанты, наверное, ссыльные, шли без цепей. Я слышала, как звенели кандалы по камням. Такая вдруг стала тишина. Народ расступился перед конвоем. Какая-то баба громко плакала: «Несчастненькие, дайте подать им Христа ради!» «Отстранись, — говорю, — отстранись!» — кричал на бабу солдат. Арестантов пересчитывали возле трапа. Офицер шел вдоль строя и, тыкая рукой в перчатки каждого крайнего из пары, принимал их, чтобы доставить в наш тихий Минусинск, откуда они пойдут дальше этапом на каторгу и в ссылку. Я тоже считала и опередила офицера. 47 пар и один арестант в пальто и в кепи стоял отдельно. «По два по трапу, арш!» — скомандовал офицер. Цепи скребут по камням и звенят, звенят. «Бодайбо отзванивает», — сказал отец. «Позвонили языками, помахали кулаками, а теперь час настал звенеть кандалами. Не помню, как у меня сорвалось. Папаша, как вам не стыдно? Разве декабристы не звенели цепями? А Юсковы не звенели цепями по Сибири? Дедушка говорил, что мы все из кандальников, вся Россия кандальная. Я еще что-то говорил. Отец схватил меня за руку и так стиснул и крутанул, чуть из плеча не вырвал. Кругом были пассажиры, а я никого не видела, кроме его бородатого лица. Он хотел утащить меня с палубы, но я ухватилась за решетку, и он бросил мою руку с угрозой: «Поговорим потом», и ушел. Это же сам Юсков, каково? Кто-то сыто хихикнул, и я, сгорая от стыда, убежала к подружке, Верочке Метелиной, и долго плакала у нее в каюте. Ах, если бы я знала, что мне делать! Сколько я перечитала книг, разных, всяких! А ответа на вопрос, как жить, так и не вычитала. Никогда еще Енисей не казался мне таким величественным и огромным, как в эту ночь, когда я смотрела на него с палубы. Святой Николай шлепал плицами возле скал, нависших над рекою, то мимо островов, наполовину затопленных вешним наводнением. И в душе моей разлилось наводнение отчаянных мечтаний. «Пусть меня закуют в кандалы», — думала я, — «но я не отступлюсь от своей цели. Свобода, равенство, братство». А бурные воды плещутся, шумят за кормою. Я хотела бы стать частицей этих вод, чтоб бежать к далеким просторам, подтачивая глинистые берега, не зная усталости, быть вечно живой, вечно подвижной, как река. Утром нашел меня отец, но не стал ругаться, долго так смотрел на меня и как будто не узнавал. А потом мы пошли в салон завтракать. Я для него просто вздорная девчонка. Ну, а кто же я? В Минусинске я осталась гостить у Метелиных и у дяди Василия Кирилловича. Отец уехал по своим делам к инородцам в Уренхайский край. 17 июня. Я вся мокрая, как лягушка, и страшно счастливая. Буря, какая сильная буря, пронеслась над батюшкой Енисеем. У деревни под Синей сорвала с якорей паром, а на пароме люди и лошади орут, орут. А мне так было хорошо и весело, что я подставляла лицо навстречу буре, захохотала. Паром несет вниз, лошади ржут, люди кричат, волны ворочаются, как горы, а я хохочу, хохочу. «Ой, чё поделалось!» — барышня ума решилась, закричала какая-то баба, и все сразу отошли от меня. Смешно, сумасшедшего бояться больше, чем бури. А я люблю рев и стон бури.